Один из семи боевых святых, Гуаньянь, умер в погоне за Линь Муюим. Один из семи боевых святых, Елян, также умер в погоне за Линь Муюим. Не волнуйтесь, принцесса, он до сих пор жив. Глава 42, братья. Переводил комик специально для легендары Маанлик Транслате. Бам! Тяжелый удар обрушился вниз на черный деревянный рабочий стол, отчего чашка чая и бумаги, лежащие на нем, упали на пол. Наместник провинции Цаньнань, Хутенин с волнением закричал. «Что ты сказал? Повтори». На коленях гонец дрожал от страха, как он сказал, наместник. Батальон кавалерии «Пегас» обнаружила тела семи боевых святых Гуаньяна и Елена в лесу семи звезд. Смерть Гуаньяна была похожа на Хуатиня. Елян же был отравлен, а затем его горло было перерезано. Его лошадь и оружие также были украдены. Бесполезные. Куча бесполезного мусора. Цвет лица Хутенина стал зловещим, как он раздраженно фыркнул. После короткой паузы он спросил, батальон Пегаса еще в погоне? Да, но они подверглись нападению нескольких духовных зверей на пути, так что они потеряли нескольких людей. Сколько именно? 300 человек. Они наткнулись на 4000-летнего гигантского питона. Ублюдки. Хуатянин снова яростно хлопнул по столу, если я не убью Линь Муюя, то я, Хуатянин, не заслуживаю быть провинциальным наместником. Немедленно отправьте письмо генералу Сян Юй. Скажите ему, что он должен раскинуть сеть вокруг окраин города Ланьянь. Если он поймает Линь Муюя, я разрешаю ему исполнить приговор на месте. Понял. 9-й день в бегах, лес семи звезд. Рядом с ручьем, Чуя была занята стиркой сменной одежды. Между тем, Линь Муюй кормил их лошадей, смотря на отметку на карте. Нахмурившись, он пробормотал, «Эта карта я действительно не могу понять, но сейчас мы не должны быть слишком далеко от территории города Ланьянь. Мы должны быть в состоянии войти в лес ищущего дракона в течение одного дня путешествия. Чуя, должны ли мы входить в лес ищущего дракона?» «Ага». Чуя вытерла пот со лба и улыбнулась. «Орден на наш арест вышел из провинции Цаньнань, поэтому большинство преследователей должны быть от Цаньнань. В то же время город Ланьянь является столицей империи и не принадлежит ни к одной провинции. Если мы войдем в область леса ищущего дракона, то преследующие нас наемники, несомненно, будут опасаться последствий, по крайней мере, как минимум они не будут пытаться так нагло убить нас. Хорошо, тогда мы выдвинемся, после того как поедим». Да, чтобы минимизировать количество убийств, Линь Муюй выбрал маршрут с наименьшим количеством человеческого жилья. Таким образом, они не встречались с другими людьми в течение последних 2 дней, поэтому естественно они не столкнулись с другими наемниками. Их обед был довольно простым, это был все тот же мясной суп. Вместе с тем, Чуя смотрела на ручей с угрюмым взглядом. «Что случилось?» — с улыбкой спросил Линь Муюй. «Ах, Юй, мы так долго в бегах, я до сих пор не смогла получить шанса искупаться». О, Линь Муюй не знал, смеяться ему или плакать. Будучи мужчиной, он даже не думал о том, как пахнет его тело на протяжении всего бегства. В отличие от этого, Чуя в конце концов была девушкой, так что она не была столь беззаботной, как он. «Тогда, Чуя, ты можешь сходить помыться. Я подожду тебя здесь», — сказал он. Чуя кивнула. «Я буду купаться на холме выше по течению, вернусь сразу же». «Хорошо. Просто кричи, если столкнешься с какой-либо опасностью». «Хорошо». Линь Муюй продолжил готовить мясной суп в кастрюле, в то время как Чуя ушла с ее сменной одеждой. Аромат мясного супа становился все сильнее и сильнее, но все же используемым мясом была оленина, как и днем раньше. Вскоре после того, желудок Линь Муюя начал урчать. Он уже подумывал, съесть ли ему втайне кусочек мяса, как визг Чуя был слышен из-за холма. Что-то пошло не так. Взяв свой меч, Линь Муюй побежал вперед, используя шаги звездопада. Осматривая вершину холма, белая как снег фигура Чуя появилась перед его глазами. Она отвернулась от Линь Муюя и попятилась, крича: «Уходи, уходи, там что-то в воде». Линь Муюй устремился вниз и прыгнул в поток. Свет отразился от его меча, как он полоснул по воде. Сразу же поток крови брызнул из-под воды. В следующий момент две половинки водяной змеи вспылил на поверхность. Линь Муюй был в замешательстве. Хоть водяные змеи были немного больше обычных змей, но разве они не были безобидны для людей? Чуя крепко обняла его, дрожа всем телом. «Это мертво, оно мертво». Линь Муюй хотел плакать. Чуя — это была просто обычная змея. Она даже недостаточно сильная, чтобы считаться духовным зверем. Ты практикующая первой стадии земной сферы, как такая змея могла напугать тебя? Чуя укусила свои красные губы, как если бы она обиделась. Я всегда боялась извивающихся вещей, особенно змей. Поэтому, когда я паникую, я даже забываю о своей культивации. Как она говорила, ее щеки начали краснеть. Ах, Юй, я без одежды. Я знаю, я видел. Что ты видел? Маленькое сердце Чуя, казалось бы, предало ее, удар за ударом ускоряясь. Линь Мую не мог помочь, но засмеяться, старшая сестра Чуя, действительно прекрасна. Я не буду смотреть на тебе прямо сейчас. Просто погрузись в воду, а я пойду обратно. Поспеши вернуться в ближайшее время, чтобы поесть. Хорошо. Чуя медленно опустила свое тело в то время, как Линь Муюй прыгнул на берег и пошел обратно через холм, ни разу не обернувшись. Глупый. Чуя смотрела на его спину, но не знала, стоит ли чувствовать себя счастливой или разочарованной. Вскоре после этого, Чуя переоделась в новый комплект одежды и вернулась в лагерь. Смотря на капли воды в ее волосах, похожие на росу, Линь Муюй сразу же рассмеялся. Старшая сестра Чуя определенно обладает подлинной красотой. Щеки Чуя покраснели. Ну конечно, спеши и ешь, иначе красота может истощиться в старую старуху. Ты хочешь драться? Ты сорванец, смущенно сказала Чуя. Двое быстро разделались с едой и затем приступили к сбору лагеря. Выдвинувшись в путь, скорость их передвижения была довольно быстрой, учитывая тот факт, что теперь у них две лошади. Через день, двое прибыли к краю леса Семи Звезд. Древняя на вид каменная табличка, исписанная словами «Лес ищущего дракона», стояла перед ними. Линь Муюй проехал мимо нее и улыбнулся. «Мы, наконец, прибыли в столицу легенды, город Ланьянь». Чуя не могла удержаться от смеха. «Ты слишком много хочешь. Лес ищущего дракона окружает почти весь город Ланьянь, и он охватывает довольно большую площадь. Мы только добрались до леса ищущего дракона, и нам потребуется, по крайней мере, еще 3 дня, прежде чем мы достигнем города Ланьянь. Кроме того, мы не пойдем туда в любом случае. Не забывай, что мы беглецы империи, так что наши лица должны быть в столице. Хорошо, мы не будем идти туда. Я думаю, мы просто останемся внутри леса ищущего дракона. Мы можем подождать, пока пройдет какое-то время, тогда мы сможем уйти». Звучит неплохо. Ночь опустилась на лес. Таким образом, двое решились не продолжать путь. В результате они разбили лагерь в небольшом выдолбленном углублении в горном хребте, находившемся на границе провинции Цаньнань и территории столицы. Линь Муюй поставил простую палатку и очистил достаточно места для Чуя, потом он пошел собирать дрова, чтобы снова вскипятить кастрюлю мясного супа. Ночной ветер был необычайно спокойным, поэтому Линь Муюй решил использовать ночь для тренировок звукового удара, бросков звукового лезвия и заканчивая стилем ветряного меча. Чуя сидела на камне неподалеку и счастливо наблюдала за ним. Она была приятно удивлена этим трудолюбивым юниором, настолько, что наблюдение за его тренировками стало чем-то вроде удовольствия для Чуя. Урчание, аромат мясного супа можно было почувствовать, и в то же время Чуя с улыбкой сказала: «Ах, Юй, иди есть». «Хорошо». Линь Муюй слабо улыбнулся и остановил практику стиля ветряного меча. Но именно в этот момент его духовное чутье внезапно взбунтовалось. 2 сильных ореола вошли в окружающую область. Он сразу же бросился к Чуя и закрыл ей рот. Кто-то приближается. Затем, без каких-либо объяснений, он поднял Чуя за талию и метнулся в ближайшие кусты. Спрятавшись внутри чащи, Линь Муюй посмотрел на расстояние, шепча: «Уменьши свое дыхание и энергию. Не направляй энергию, и было бы лучше, если ты сможешь задержать дыхание. Старайся не испускать каких-либо намеков своей энергии». Чуя сделала так, как ей было сказано. Это не было трудно сделать для кого-то столь внимательной, как она. Линь Муюй также успокоил свое дыхание, снижая излучение его энергии до самого низкого состояния, чтобы оно было похоже, как у обычного человека. Таким образом, другие будут иметь проблемы в обнаружении его по ауре. Через несколько минут, 2 тени бежали вниз с горы на шокирующих скоростях. Их скорость была сравнима с лошадьми. Кроме того, 2 человека выглядели одинаково, единственной разницей было их оружие. У одного был длинный лук, в то время как у другого было змеиное копье. Оба имели взгляды беспощадности и убийственных намерений. «Мы нашли их», — тихо сказал владелец копья. «Старший брат, не действуй необдуманно. Они должны быть в палатке». Владелец лука засмеялся: «Не волнуйся, позволь мне сначала подарить им несколько прозрачных отверстий. Возьмите мои 4 стрелы, Цепная стрельба. Ладно. Владелец лука вытащил стрелу из колчана, которая сразу же полетела в палатку. С быстротой молнии он вытащил еще 3 стрелы и выстрелил каждая из них в быстрой последовательности, пробивая 4 отверстия в палатке. Культивация и подготовка этого человека определенно была удивительной, и он даже может легко считаться выдающимся лучником. Владелец копья метнулся вперед, ударяя вниз с его огненным копьем. Взрыв. Палатка сразу же превратилась в кучку пепла. Их здесь нет. Владелец лука озадаченно посмотрел на владельца копья. Они же не могли уже уехать. Да, продолжим преследование. Хорошо. Двое побежали со скоростью молнии. Когда двое исчезли из поля зрения, Линь Муюй выдохнул. Кто были эти двое? Чуя сделал глубокий вдох. Ах, пара близнецов-культиваторов. Они должно быть святые близнецы из 7 боевых святых. Ах, Юй, быстрее наши лошади. Мы не можем больше оставаться здесь. Понял. Двое сразу бросились за своими лошадьми. На этот раз Линь Муюй был подготовлен и держал свое духовное чутье активным на окружающие их области. Внезапно он понял, что ореолы энергии на расстоянии увеличили скорость. Он закричал. Чуя, берегись. Они возвращаются. Как он сказал, что-то просвистело в воздухе. Сразу же перед ним сформировался эбонитовый панцирь. Линь Муюй блокировал 3 стрелы. Все 3 стрелы мгновенно были сдуты. В темноте ночи 2 фигуры медленно вышли на свет. Владелец лука холодно усмехнулся. Я предполагал, что известный Линь Муюй определенно знает пару трюков. Быть в состоянии блокировать 3 моих цепных выстрела – неплохо. Линь Муюй обнажил огонь прерии и спокойно спросила: «Кто вы?» Владелец лука глумился. «Один из 7 боевых святых, Сун Бафу». Владелец копья хмыкнул. «Один из 7 боевых святых, Сун Жэньтоу». Глава 43. Один против двоих. Глава 43. Один против двоих. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. «Используй пьянящий бриз, я буду тянуть время». Линь Муюй тихо шепнул Чуя. Чуя послушно посыпала бутылку пьянящего бриза на землю. К счастью, они были с наветренной стороны холма. Яд, подхваченный ветров, направился к двум нападающим, но они даже не заметили этого. Снова 7 боевых святых. Линь Муюй спокойно стоял и нахмурился, но не пошел в атаку. «С тех пор, как я покинул белую пихту, я никого не обидел. Вы, ребята, не должны преследовать меня. Если есть что-нибудь драгоценное в настоящее время у меня, то я с радостью отдам это в обмен на мою жизнь». Все эти слова были лишь, чтобы потянуть время. В конце концов, у него до сих пор было несколько травм. Рана от стрелы на его груди еще не полностью зажила. К тому же капитан наемников обжигающих ветров также нанес ему травму. Прямо сейчас двое противников перед ним оба были могущественными врагами. Жэньтоу и Бафу. Оба были покрыты слабым блеском энергетических щитов. Это уже идентифицирует их как экспертов святых воинов как минимум 50 уровня. С одним и так было трудно справиться, а теперь, когда их двое, у Линь Муюя не будет даже шанса на победу, если он столкнется с ними напрямую. Поэтому единственным способом было ждать, пока пьянящий бриз не вступит в силу, и этот процесс потребует, по меньшей мере, еще 5 минут. Это так? Сун Бафу медленно натянул тетиву своего лука и приготовил 2 стрелы. Насмехаясь, он спросил: «Вы хотите сказать, что у вас есть более драгоценные вещи, чем ваша голова?» «Конечно». Сердце Линь Муюя чуть не подпрыгнуло до его горла. Доставая 4 метательных ножа из его мешочка на поясе, он объединил их в 4-конечный сюрикен. «Смотрите сюда, это оружие подарил мне пламенный котел Цуичу. Это называется звуковое лезвие, знаменитое оружие генерала Фэни Чэнь. Парни, вы, наверное, слышали его имя, верно? Оставь свой бред, паршивец. Вы думаете, что сможете обмануть нас?» Жэньтоу вытянул свое копье и спокойно сказал: «Вы просто пытаетесь тянуть время». Фэни Чэнь был известным генералом последнего поколения, столбом империи, так как его оружие могло оказаться в руках безымянного сорванца, как вы. Вы можете решать, верить мне или нет. В любом случае, это было дано мне пламенный котлом Цуичу, и он был близким другом Фэни Чэня. Голос Линь Муюя поднялся на децибелы и звучал особенно мощно. Сун Бафу начал колебаться. Неужели это действительно оружие Фэни Чэня? Как это может быть подделкой? Линь Муюй слабо улыбнулся и поднял меч в правой руке. Имя этого меча – Огонь Прерии. Он пришел от Елена из 7 боевых святых. Вы, ребята, должно были слышать об этом, верно? Взгляд Сун Жэньтоу стал холодным. Вы, маленький ребенок, на самом деле убили Елена и забрали его лошадь и оружие. Хоть эти братья были двумя из 7 боевых святых, но их семьи были ничто по сравнению с этим Елином. Говорили, Елян был очень богатым, настолько, что он мог получить в свои руки кованое духовное оружие, вроде огня прерии без каких-либо проблем. Однако Женьтау и Бафу оба были незнатного происхождения. Они могли только мечтать, чтобы в их руках оказалось кованое духовное оружие. Их оружие прямо сейчас в лучшем случае было лишь высококачественной версией обычных вооружений. Это действительно огонь прерии. Глаза Сун Бафу уже были переполнены алчностью. Облизываясь, он жадно улыбнулся. Действительно, вы можете стереть пару железных ботинок и найти пустышку, когда вы пытались, но иногда бесплатная еда упадет на ваши колени, когда вы не пытаетесь вообще. Говорят, огонь прерии является духовным оружием Тригоранга, но я даже не мог подумать, что оно окажется в руках избалованного юнца. Младший брат, на этот раз мы сорвали большой куш. Этот огонь прерии, вероятно, можно продать более чем за 10 тысяч золотых инь. Ха-ха-ха-ха, не нужно так быстро считать деньги. Линь Муюй рассмеялся и вложил огонь прерии обратно в ножны. Я не говорил, что собираюсь отдавать его вам. Глаза Сун Жэньта уметнулись с безжалостной свирепостью, как он улыбнулся. Вы думаете, что имеете право говорить, что вы хотите? После того, как мы отрежем вашу голову и маленькой девочки, эти сокровища, естественно, будут наши. Линь Муюй не мог удержаться, как он засмеялся. Неужели вы, ребята, думаете, что сможете убить меня? В следующую секунду боевой дух тыквы вышел из его тела на зов хозяина. Увидев это, Сун Жэньтау рассмеялся. Вау-вау, так у вас есть зеленая тыква 10 ранга. У вас есть лишь вспомогательный боевой дух, но вы так самоуверены. Хех, паршивец, ваш боевой дух напугал меня до смерти. Это так? Улыбка Линь Муюя превратилась в ухмылку. Направляя энергию в его боевого духа, цвет зеленой тыквы стремительно изменился в серебряный, затем на синий и, наконец, красный. Это было чередованием между 4 уровнями власти, что означает, что этот дух получил 4 навыка. Что, как это возможно? Сун Бафу ляпнул с его широко открытым ртом. Этот дух этого паршивца имеет 4 уровня, но он смог вобрать в себя 4 духовные способности. Для каждого уровня, как такое возможно? Даже самые сильные боевые боги империи не могут иметь такую удачу, не так ли? Действительно существует вероятность того, что при поглощении можно получить духовную способность. Абсолютная власть не была единственным фактором в принятии сильным практикам. Элемент удачи также может играть важную роль. Немногие чрезвычайно удачливые люди, которые непрерывно получали новые навыки, могли легко увеличивать свой уровень культивирования в одиночку. Это было причиной удивления Сун Бафу. Я еще не закончил. Как будто намеренно хвастаясь, Линь Муюй быстро поднял левую руку и выбросил удар в воздух. С громким треском, огромная скала на расстоянии разлетелась на куски. Культивирование Линь Муюя уже было далеко, как это было в самом начале. Сун Жэньтау был поражен и с благоговением смотрел. Он никогда не видел технику боевых искусств, столь же загадочную, как это. Это Сун Бафу был немного более осведомленным. Его пристальный взгляд стал более холодным. Как он сказал, звуковой удар. Это секретная техника пламенного котла Цуйчу, звуковой удар. Черт отродье, ты стал учеником пламенного котла Цуйчу? Разве старик не говорил, что он никогда не будет принимать никого в ученики? Думать, что он передал бы свою секретную технику вам, кем вы являетесь пламенному котлу Цуйчу? Я ученик Цуйчу, спокойно ответил Линь Муюй. Если вы оба знаете, что лучше для вас, то поспешите и уйти, пока я не хочу забирать вашу жизнь. Или же вы оскорбите не только меня, но и пламенного котла Цуйчу. Как только он узнает об этом, вы думаете, что он отпустит вас обоих? Сун Жэньтау слегка насторожился. Однако на лице Сун Бафу не было ничего, кроме жадности и решимости. Он холодно усмехнулся. Не проблема, мертвые не могут говорить. Младший брат, пойдем. Да, оба мужчины вызвали своих боевых духов. Безусловно, они были одной крови, так как оба их боевых духа были большие черные медведи, духовные звери с большим количеством грубой силы. Ах, Юй, будь осторожен, мягко сказала Чуя. Линь Муюй махнул рукой, сигнализируя ей, что он будет в порядке. Постепенно поднимая уровень энергии, алый блеск зеленой тыквы становился все более и более концентрированным. В то же время ряды тыквенных лоз начали оборачиваться вокруг внешней защиты тыквы. И, наконец, самый верхний слой был покрыт в огненный красный эбонитовый панцирь. На этот раз у Линь Муюя не было выбора. Он должен был остаться в обороне в ситуации 1v2, потому что тыква изначально не была атакующим боевым духом. Тот факт, что он имел эбонитовый панцирь, означало, что его оборонительной силы было достаточно, чтобы отразить атаки. Он также сильно зависел от времени. После того, как пьянящий бриз вступит в силу, он сможет победить двух мужчин перед ним. Тем не менее, он все равно должен был ждать еще минуту или две. «Убей его!» Сун Бафу взревел, и три стрелы вылетели как падающие звезды. Стрелы пронзили воздух с четкими остаточными дорожками. Кроме того, ряды духовной энергии черного медведя обволакивали стрелы, делая их похожими ракеты погибели. Бум-бум, два громких взрыва прозвучали при столкновении, как Линь Муюй дрожал от удара. Появились крошечные трещины на эбонитовом панцире, но, к счастью, его оборона была достаточно сильной, чтобы не сразу сломаться. Он быстро выбросил четыре метательных ножа, все, из которых начали быстро вертеться в воздухе с убийственными намерениями. Сун Бафу мог лишь держать свой лук, как он избежал атаки, так как теперь он никак больше не мог спокойно стрелять. Пламенно-красный эбонитовый панцирь окружил Линь Муюя, в то же время он конденсировал большую часть своей энергии на куски зеленого панциря, которые были прикреплены к его коже. Было обидно, что ему на пути не встретился ни один железный грушевый цветок, иначе он бы сейчас мог защищаться с небольшим запасом зелья каменной кожи. «Умри!» Сун Жэньтоу прокричал, как он нанес удар вперед его змеиным копьем. Кончик копья был окутан пылающими малиновыми языками пламени, он ударил по бокам и тут же выломал брешь в эбонитовом панцире. Сила этого Сун Жэньтоу была намного выше, чем у его старшего брата. Сладкий вкус крови появился в его горле, и Линь Муюй не мог не ворчать. Противник уже смог заставить его кровь кипеть всего за одну атаку. Такой противник определенно был проблемой. В мгновение ока, защита тыквы была проколота в нескольких местах и появились пронизанные зияющие дыры. Вжух, Сун Жэньтоу использовал свою хитрую атаку еще раз и мгновенно прорвал оборону эбонитового панциря. Длинный наконечник копья насквозь пронзил стену, созданную из двух слоев лоз тыквы. Со свистом он рубанул по шее Линь Муюя и оставил кровавый след. К счастью, Линь Муюй был быстр, чтобы уклониться от атаки, иначе он был бы пронзен копьем через горло. Холодок закрался в его сердце, как появилось чувство бессилия, что заставляло его все сильнее злиться. Прямо в этот момент серебряные иглы Чуя просвистели через воздух, как они ударили в энергетический щит Сун Жэньтоу, прокалывая один за другим его слои, создавая брызги искр от столкновения с барьером. Еще не умер. Сун Жэньтоу разразился смехом, в то время пламя на его копье быстро выросло. Он даже не обратил внимания на атаки Чуя. Вместо этого он с уверенностью нанес удар в грудь Линь Муюя. Арк! Рука схватила кончик копья, в то время как кровь мгновенно начала идти из мясистых порезов. Линь Муюй терпел боль в руке, как он изо всех сил старался предотвратить продвижение копья противника к его груди. В то же время он взмахнул мечом на защиту от копья, но не мог сделать больше, чем лишь слегка приостановить копье. Остроты огня прерии не было достаточно, чтобы нарезать чисто металлическое копье, как это. «Умрите!» На лице Сун Жэньтоу застыла жестокость. С сильным криком он медленно вонзил свое копье в рубашку Линь Муюя, проткнув его на глубину около 3 сантиметров. В данный момент между жизнью и смертью Линь Муюй мог только чувствовать волну энергии пламени, бушующую в огне прерии. Это было эффектом духовного меча. В момент, когда его владелец собирается умереть, дух зверя внутри меча просыпается, пытаясь спасти своего хозяина. Вместе с громким ревом зверя, энергия в форме пылающего тигра выскочила из огня прерии и ударила в грудную клетку Сун Жэньтоу. Ух! Глаза Жэньтоу широко раскрылись, как он медленно упал на спину. Гигантская кровавая дыра появилась в середине его груди. Это была сила 3-го уровня духовного оружия. Младший брат, Сун Бафу испуганно закричал и тут же натянул лук. Тем не менее, прежде чем он смог что-нибудь сделать, он вдруг почувствовал, как будто его окружение становится размытым. В то же время энергия в его руках быстро рассеивалась, настолько, что он уже не был в состоянии даже держать свой лук. Что происходит? Его ум впал в замешательство. Глава 44. Конфликт Тан Сяси. Глава 44. Конфликт Тан Сяси. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. Звук падающего тела. Сун Бафу упал на землю как груда тофу. Мысли о сокровищах и золоте уже были в прошлом. Единственное, что сейчас было у него на уме, это мысль остаться в живых. В своем нечетком зрении он увидел, что его брат-близнец уже лежит неподвижно на земле с окровавленной дырой в груди. Сун Жэньтоу мертв. Сун Бафу мог лишь пытаться бежать, используя все силы, что он мог собрать. Он пополз по траве, не потрудившись даже поднять свой длинный лук. Тем не менее, его истинная энергия и силы быстро рассеивались в результате действия пьянящего бриза до такой степени, что ему даже не хватило больше сил ползти. Ха! Линь Муюй часто дышал, как он упал на землю. Он использовал приблизительно половину своей энергии в защите от атак двух сильных воинов. Его боевой дух был тяжело ранен, а его внутренние органы пострадали от перенапряжения, настолько сильно, что его текущее дыхание было аномально быстрым. Чуя встала и проверила дыхание Сун Жэньтоу. Он мертв. Что насчет другого? Линь Муюй лежал молча и неподвижно. Как он отметил, мы убили много людей, но, если мы позволим Сун Бафу сбежать, он безусловно вернется для мести. Я оставлю выбор тебе, Чуя. Сейчас я слишком устал. Я даже не могу почувствовать силы в своем теле. Хорошо. Взгляд Чуя становился все более суровым, как она подняла окровавленное копье, лежащее рядом с Линь Муюй. Выпрямившись, она вонзила длинное копье прямо в лежащего Сун Бафу. Свежая кровь мгновенно вырвалась из раны от копья, в то время как Сун Бафу содрогнулся от боли. Хотя этот человек дико размахивал руками и ногами, Чуя лишь стиснула зубы и сильнее толкнула копье. Копье пронзило тело Сун Бафу и прочно вонзилось в землю, оставляя Сун Бафу умирать прочно придавленным к земле. Она медленно повернулась к Линь Муюю. Ее короткие волосы развивались на ветру ночью, но так уже не было каких-либо намеков на невинность и наивность молодой девушки. Вместо этого было выражение решимости и упорства. Линь Муюй молча смотрел на нее, но в глубине души у него было чувство, как будто нож резал прямо через его сердце. Что за мир так сильно смог изменить Чуя? Если бы не эти жаждущие золота наемники, что неустанно их преследовали, то, возможно, Чуя бы не стала такой, какой она была прямо сейчас. Конечно, смерть дедушки Чу Фэна имела большое влияние на Чуя, так что, вероятно, это была самая главная причина для ее изменения. Смотря на кастрюлю супа рядом, Чуя улыбнулась Линь Муюю. «Ах, Юй, к счастью, наш ужин не был разрушен в бою. Давай сначала поедим. Ты ранен, поэтому мы отправимся завтра. Хорошо, звучит неплохо». После того, как они досыта поели, Линь Муюй спокойно сидел, как он сосредоточил свою энергию для самовосстановления. Из-за травм, что он страдал, он должен был тщательно заботиться о своем теле, чтобы вернуть его к хорошему состоянию. В противном случае, в конечном счете, он может остаться с невидимыми травмами или даже стать инвалидом. Для боевых искусств нет ничего важнее, чем здоровое тело. Таким образом, он не тратил много времени на тренировки в ночное время, а вместо этого в основном сосредоточился на исцелении своих травм и истощения. Когда он прислонился к холодной каменной стене, его ум начал блуждать назад к событиям последних нескольких дней. С тех пор, как он прибыл в этот мир, убивать и охотиться, казалось, стало естественным явлением. Он находился в противоречии с тем, что он чувствовал к вещам как убийство человека. Однако теперь, когда два трупа лежали неподалеку, он был удивлен тем, как он привык ко всему этому. Затем его блуждания привели его к Тансиаси. Что эта красивая и к тому же добрая принцесса делает теперь? Если бы она узнала о том, что он стал беглецом империи, как бы она реагировала? В следующую секунду он вспомнил выражение на лице Тансиаси, когда она мирно спала под луной. Ее красивое и безмятежное лицо. Вероятно, она была самой удивительной девушкой, которую он когда-либо встречал за всю свою жизнь. Жгучая боль от ран вернула его из своих мыслей, так что он перестал думать об этом и решил пойти спать. Большую часть запасов энергии он потратил в бою, ему нужно было отдохнуть, чтобы восстановить свою энергию. Кто знает, какие враги будут поджидать их на дороге. В мгновение ока дневной свет появился на заре в сопровождении воя быстрых волков где-то вдалеке. Неожиданно Линь Муюй вздрогнул и проснулся от его сна. Ноющая боль чувствовалась в его груди, но он не знал, что случилось. Он мог только стиснуть зубы и заставить себя спать, но он так и не смог заснуть. В то же время в другом месте, глубоко в лесу ищущего дракона, группа костров горела вокруг лагеря в небольшой долине. Почти каждый человек уже спал. Несколько охранников остались на страже с оружием в руках, но можно было заметить, что большинство из них уже дремали, прислонившись к деревьям для поддержки. Они вошли в лес ищущего дракона несколько дней назад, но не было никаких новостей о Линь Муюе. Честно говоря, большинство мужчин хотели вернуться домой в столицу, но своенравная маленькая принцесса не желала сдаваться. Свет костра бликами танцевал на лице красивой девушки. Красивая фигура, укутанная в меховое одеяло, была Тансиаси. Ее тело слегка дрожало. Одеяло просто не было способно полностью отразить осенний холод. Она медленно открыла глаза, ее темные глаза выглядели, как если бы они были драгоценными камнями. Смотря на звездное небо, ее тело вдруг похолодело. Ее сердце чувствовало, как будто его все время кололи бесчисленным количеством ножей. Она издала тихий всхлип, как слезы собрались в ее темных глазах, и она тихо сказала: «Муму, где ты? Пожалуйста, не умирай. Ты должен дождаться меня». Шу-шу. Два тихих звука прошли через ночное небо, и затем звук упавшего тела на землю был слышен два раза. На обоих телах из груди торчала единственная черная стрела. Универсальные стальные стрелы показывали, что нападавший был экспертом по стрельбе из лука с ближнего расстояния. Убийцы. Было неизвестно, кто громко закричал, но его голос был быстро прерван в холодную ночь, как если бы ему перерезали горло. Лучик холодного света пронесся мимо Тансиаси, и она вскочила в состоянии боевой готовности. Дух огненной лисы появился рядом с красавицей, в то время как она быстро схватила вложенный в ножны меч, лежавший рядом с ней, подняв его для блокировки. С металлическим лязгом она ясно увидела, что противник использовал длинный меч. Лишь пара бесчувственных глаз было видно чуть выше маски атакующего. Потерпев неудачу в атаке, злоумышленник сразу же ударил ногой. Тансиаси сжала зубы и гневно спросила: «Кто вы? Вы смеете нападать на людей из поместья герцога города Семи Моря?» В то же время она подняла стройную ногу и шагнула вниз с пламенем, охватившим ногу. Необычайная сила мгновенно прервала удар атакующего и напрямую разрушила нижнюю часть ноги противника. Злоумышленник не отреагировал, вместо этого он размахнулся мечом для быстрого среза. Но Тансиаси отреагировала еще быстрее. С единственным поворотом руки, клинок покинул ножны и разрезал горло нападающего. Несчастные крики звучали по всему лагерю. Десяток охранников быстро приблизились и заревели: «Защищайте принцессу! Защищайте принцессу!» Солдаты продолжали падать слева и справа, как холодные стрелы нападающих продолжали лететь. Приблизительно сотня охранников была быстро ранена и уничтожена. Тем не менее, у тех стрел, по-видимому, были глаза, как если бы они целенаправленно старались избежать Тансиаси. «Эти люди хотят захватить меня». Тансиаси совершенно ясно поняла намерения противника. При резком движении свет огненной лисы поднялся в небо и превратился в волну бушующего пламени. Волна обрушилась на область, сразу же погибли четыре убийцы. «Атакуйте со мной». Тансиаси вела солдат, поскольку она была самой сильной в группе. «Не позвольте им уйти. Вы должны захватить принцессу города Семи Морей живой». Холодный голос был слышен с холма справа. Тансиаси не могла помочь, но чувствовать холод, пробежавший по спине. Позади нее охранник поднял тяжелый щит, чтобы постоянно блокировать поступающие стрелы. Манипулируя своей энергией в его голос, он крикнул: «Кто вы? Почему вы нападаете на нас?» В толпе нападающих фигура в маске громко рассмеялась: «Тому, кто вскоре умрет, не нужно много знать». Тансиаси холодно ответила: «Вы, ребята, люди из павильона воинов, не так ли? Ау!» Как и ожидалось от двойной краткой самой красивой девушки города Ланьянь, Тансиаси, быть настолько исключительно умной, мы не зря прошли весь этот путь, ха-ха-хах. В темноте резкий голос звучал, как он безжалостно засмеялся: «Захватите Тансиаси живой, ради награды в 500 тысяч золотых инь. Что касается остальных, убейте всех, они больше не имеют никакого значения». Не меньше нескольких сотен одетых в черные фигур выскочили со всех сторон с мечами в руках. Сердце Тансиаси похолодело. Она посмотрела с сожалением на солдат, как ее голос дрожал: «Мне жаль, это моя вина, что вы все можете умереть здесь сегодня. Это все моя вина, я не должна была вести себя так опрометчиво. Простите». Солдат заговорил с решимостью в глазах: «Принцесса Си, это не ваша вина. Просто этот павильон воинов на самом деле осмелился напасть на вас. Это дерзкий поступок. До тех пор, как мы сможем выжить и вернуться, герцог безусловно призовет армию, чтобы убить каждого человека павильона воинов на этом континенте. Эти ублюдки, это практически измена. Мы». Прежде чем он смог закончить, его горло уже было пробито острой стрелой. Не говоря больше ни слова, он, растянувшись, упал на землю. Самые сильные охранники были в большинстве практикующими первой стадии земной сферы, так что они, по сути, никак не могли противостоять бесчисленным людям павильона воинов. «Принцесса, мы будем сдерживать их и прикрывать ваше отступление. Вы можете использовать огненную лису, чтобы повысить мобильность. Так вы должны быть в состоянии уйти в лес. Уходите быстрее». Солдат бросился вперед с его высоко поднятым щитом. Он спрятал голову под щитом, но его ноги непрерывно атаковали стрелами. Снова и снова выглядело так, как будто он собирался упасть, но он продолжал идти вперед. Другой десяток солдат также бросился вперед. Они знали, что это означало смерть, но для них уже не было другого выхода. Тан Сяоси смотрела с покрасневшими глазами. Сожаление и ненависть чувствовалось глубоко внутри груди. Огненная лиса тихо прощебетала ей на плече, словно пытаясь утешить своего хозяина. В следующий момент Тан Сяоси выпустила еще один заряд пламени. Она схватила меч и прыгнула в воздух. Огненная лиса дико вскрикнула, как ряды свирепого пламени появились под ногами Тан Сяоси. Хотя это не могло сравниться со скоростью шагов звездопада, но этого было достаточно, чтобы избавиться от этих наемников павильона воинов. За спиной были слышны крики, как охранники один за другим падали на землю от рук наемников. Тан Сяоси чувствовала, как будто тысяча стрел проникали через ее сердце. Ее слезы блестели и разлетались в ночном ветру, как она побежала к направлению города Ланьянь, не поворачивая головы. Она знала, что он больше не сможет сохранить Линь Муюя. Даже вопрос о том, сможет ли она пережить эту ситуацию, был неизвестен. Шипы и чертополох раздирали роскошную одежду и оставляли царапины на ее коже, но это было, как если бы Тан Сяоси не могла больше чувствовать боли. Не останавливаясь, она бежала, используя весь потенциал огненной лисы. Шум преследователей был слышен позади. Когда воины поняли, насколько увеличилась ее скорость с помощью огненной лисы, они начали жалеть, что позволили ей сбежать. Таким образом, они даже начали стрелять в нее стрелами в надежде замедлить Тан Сяоси. Пу, вдруг Тан Сяоси почувствовала жжение со спины. В то же время она чуть не упала на землю. Мучительная боль исходила от ее спины. Она была поражена. Глава 45. Совершенная кража убийства. Глава 45. Совершенная кража убийства. Лес ищущего дракона окружает и защищает всю столицу города Ланьянь. Духовные звери всех форм и размеров свободно перемещаются внутри него. По легендам, когда-то неизвестный человек нашел духовного зверя, жившего на протяжении 100 тысяч лет, что только практикующий божественной сферы мог победить его. По сей день имперская армия продолжает патрулировать и защищать окружающую область, предотвращая въезд гражданских. Одна из причин этого заключается в том, чтобы обеспечить безопасность обычных людей, но главная причина этого заключалась в том, чтобы духовные звери и богатые ресурсы леса могли использоваться лишь королевской семьей или благородными людьми. Долина Огненного Дракона, на юго-западе леса Ищущего Дракона, была домом для целого ряда духовных животных с возрастом начиная от нескольких сотен, заканчивая несколькими тысячами лет. Изолируемая королевской семьей, это место стало легендарными охотничьими угодьями императора. Сегодня в долине Огненного Дракона происходило что-то необычное. Знамена гордо развивались по ветру, почти полностью заслоняя солнечные лучи. Бесчисленное количество бронированных солдат собрались в этом районе. По всей долине звучал стук копыт. Армия окружала группу богато одетых людей. В центре находилась роскошная конная повозка, окрашенная в золото. Колеса кареты были украшены фигурами драконов и фиолетовыми цветками инь, собранных из редких драгоценных камней. Дракон символизировал воплощение власти, в то время как фиолетовый цветок инь был знаком отличия клана родословной Цинь. Таким образом, цветок также был символом целой империи. Исшаша, исшаша. Золотые занавески кареты приподнялись, чтобы открыть лицо мужчины среднего возраста около 50 лет. На его лице можно было заметить толику беспокойства, но золотая корона и его мощный взгляд определял его как верховного правителя империи Цинь, императора света Цинь-Джин. «Где Сяинь?» – спросил Цинь-Джин. Рядом с каретой генерал верхом на черном боевом скакуне с уважением ответил: «Ваше Величество, ее высочество Инь привела с собой группу телохранителей, чтобы выследить 3000-летнего земляного дракона». «О, земляного дракона?» Цинь-Джин нахмурился. «Было ли достаточно телохранителей с ней? Есть довольно много опасностей в лесу ищущего дракона. Нужно сказать Сяинь, быть осторожной и не выходить за пределы охотничьих угодий». «Да, ваше величество». Генерал запретной гвардии Фэн Джисин уже лично отправился со своими людьми, поэтому, пожалуйста, будьте уверены, ваше величество, ничего плохого не произойдет. «Хм, хорошо. джунгли, с короткими вздохами земляной дракон мчался по лесу. В его спине было бесчисленное количество стрел, из-за которых его раны кровоточили. Земляной дракон был одним из низших драконов в дополнение к тому, что он считался своего рода псевдодраконом, но даже так этот земляной дракон смог прожить 3000 лет. На его голове в форме зонтика имелось 3 золотые жилы, тянущиеся от центра его головы. Пу! Получив еще одну стрелу в спину, земляной дракон стал еще более жестоким, и его взгляд наполнился гневом. Сразу же обернувшись, он выплюнул волну неистового пламени по нападающим. Выпрыгнувшим из зарослей был белый жеребец с крайне потрясающей девушкой на спине. Она была одета в темно-синий плащ, украшенный узорами золотого дракона, что закрывал ее тонкую и изящную фигуру. Из-за сильного ветра капюшон плаща был откинут, открывая темно-черные волосы. Изящные щечки вспыхнули красным румянцем, в то время как на ее губах играла улыбка, которая была более яркой, чем все звезды в небе. Весь ее лик был подобен куску совершенного нефрита, который упал в этот участок опасного леса. «Будьте осторожны, ваше высочество Инь, вы едете слишком быстро», — солдат позади нее громко крикнул. Но зачем бы Цинь заботиться обо всем этом? Она пришпорила свою лошадь, преследуя раненого земляного дракона. Улыбаясь, она сказала: «Маленький земляной дракон, иди сюда, будь хорошим мальчиком. Просто покорно стой, и я помогу тебе умереть быстро». Земляной дракон негромко взревел и вдруг прыгнул в воздух, в результате чего его пылающие когти обрушивались вниз по направлению к принцессе. Цинь удивилась, но была спокойна, как она толкнула ладонью: «Я не уверен, как они призывают духов, вы все еще не сдаетесь». Божественные сковывающие цепи. Взрыв, сопровождая громким взрывом, несколько цепей в метр длинной вырвались из земли и ударили прямо в живот земляного дракона. Золотые цепи сияли ослепительным светом, в то время как атака, казалось, нанесла некоторые повреждения духовному зверю. Золотые очертания древних героев кружили вокруг золотой цепи. Сила этого боевого духа, с большой буквы, была настолько шокирующей, что это было далеко за пределами понимания обычного практикующего. Под тяжелым нападением божественной сковывающей цепи, земляной дракон вскрикнул от боли. Он не решился дальше продолжать атаковать, вместо этого он развернулся и направился в сторону густых зарослей. К сожалению, он нырнул в поле колючих цветов. Поврежденная чешуя земляного дракона сразу же была отмечена рядами кровавых царапин. Увидев, что земляной дракон снова убежал, Цинь открыла свой рот от злости и повернула коня, преследуя его и вместе с этим крича: «Вам не уйти! Если вы хороший человек, тогда останьтесь и дерись со мной в течение 300 раундов. Дракон то один и не человек вовсе, тебе не уйти. Будь хорошим духовным зверем и сражайся со мной в течение 300 раундов». В это время рядом появилась еще одна лошадь. Это был мужчина, одетый в золотую броню и державший в руках обоюдоострый ятаган. Засмеявшись, он сказал: «Ваше высочество Инь, я наконец-то нашел вас». С его острыми бровями и яркими глазами у него было красивое лицо, вместе с тем от его тела исходила живая и энергичная аура. «О, это генерал Фэн!» Цинь Инь улыбнулась. «Этот земляной дракон снова убежал. Я должна поймать его, в противном случае я боюсь, что даже не смогу съесть что-либо сегодня вечером». Фэн Джисин не знал, что ему делать: смеяться или плакать. Поклонившись и сжав кулак обеими руками, он сказал: «Ваше высочество, если вы не будете есть обед, то разве его величество не будет беспокоиться о вас? Мы скоро достигнем границы охотничьих угодий, так что это может стать опасным для вас. Не беспокойтесь, ваше высочество, почему бы не позволить мне захватить этого земляного дракона для вас?» Прекрасными глазами Цинь Инь взглянула на его лицо и на секунду заколебалась: «Я не верю вам. Давайте сделаем так, мы разделимся на две группы. Вы поедите с севера, я с юга. Давайте посмотрим, кто из нас первым поймает этого земляного дракона». Фэн Джисин не решался продолжать спорить с этой имперской принцессой, которая была невероятно красива. Быстро схватив свой клинок, он исполнил имперский поклон и ответил: «Да, ваше высочество». Увидев, что густой лес из колючих цветов перекрывал ему путь, Линь Мую имел некоторые беспокойства. Небо становилось темнее, возможно, ночь упадет в ближайшее время. Он двинулся вперед и начал очищать путь с помощью огня прерии. Обернувшись, он сказал: «Чуя, мы должны пройти через эту область до заката и найти подходящее место для лагеря. В соответствии с отметками на карте, вероятно, что мы сможем достичь города Ланьянь сегодня вечером. Чуя спокойно ехала на жеребце, в то же время как слабая аура вращалась вокруг ее тела. Открыв свои прекрасные глаза, она рассмеялась. Юй, не нужно быть настолько нетерпеливым. Мы не должны входить в город, пока не наступит крайняя необходимость. В конце концов, плакаты с нашим изображением все еще могут висеть на воротах столицы. Линь Му Юй потрогал щетину на подбородке и засмеялся. Скорее всего, нет. Я не брился так давно, что боюсь, я вероятно не похож сам на себя. В то же время как ты срезала свои волосы и теперь они короткие, так что я не думаю, что кто-нибудь узнает нас, если мы войдем в город. Кроме того, если кто-то признает нас, мы могли бы просто отрицать все это вместе. Чуя не могла ничего сделать, кроме как улыбнуться. Ух ты, Юй, ты становишься все более наглым из дня в день. Линь Му Юй продолжал срезать колючий кустарник перед ними. Это наш 11-краткий день в изгнании, так что единственное, что я хочу сделать прямо сейчас, это принять горячую ванну и спать в удобной постели целый день. Разве ты тоже не хочешь снова жить нормальной жизнью? Я хочу, но, видя нашу текущую ситуацию, я боюсь, что это будем чем-то вроде роскоши. Тихо ответила Чуя. Вдруг она подняла голову и улыбнулась. Ах, Юй, скорость твоего развития, тут я изменил терминологию, всегда была в 10 раз быстрее, чем у обычного человека, но после вступления, терминология, на вторую стадию сферы Земли, у тебя не было никакого прогресса. Как насчет этого? Чувствуешь ли, что ты собираешься прорваться, терминология? Еще раз, Линь Му Юй покачал головой, хм, еще со вчерашнего дня каждый раз, когда я медитирую для восстановления энергии, я не чувствую роста истинной энергии в теле. Я думаю, что я достиг какого-то узкого места. Но так как мы до сих пор не нашли подходящего духовного зверя, все, что остается мне, просто продолжать плыть по течению. Если мы встретим 3000 или 4000 летнего духовного зверя на нашем пути, тогда это будет прекрасно. Однако мои раны еще не полностью зажили, поэтому если мы на самом деле нарвемся на 3000 летнего или более старшего духовного зверя, я не думаю, что мы сможем справиться с ним. Я боюсь, что мы даже можем напрасно отдать наши жизни. Чуя усмехнулась. Тогда давай постепенно тренироваться. Многие люди, которые практиковались всю свою жизнь, не смогли даже пробиться на 50 уровень, но ты тренировался меньше месяца, а уже достиг 49 уровня. В глазах нормального человека, ты уже гений, который появляется раз в 100 тысяч лет. Линь Му Юй ухмыльнулся, но не ответил. На самом деле он никогда не говорил Чуя, что он технически взломал систему. Кроме того, есть еще часть мистической силы семи звезд, что император семи звезд оставил в его теле. В противном случае его прогресс, безусловно, не был бы таким быстрым. Вскоре после того, как они прошли через этот участок зарослей с шипами, Линь Му Юй внезапно услышал громкий рев вдалеке. Духовный зверь с головой в форме зонтика приближался к ним. «Это?» — спросил он с небольшим испугом. Чуя вдруг вспомнила. «Я видела такого духовного зверя. О нем говорилось в книгах в библиотеке Белой Пихты. Это земляной дракон. Боже мой, у него 3 золотые и 2 темные жилы. Это 3200-летний земляной дракон, и он выглядит раненым. Ах, Юй, это твой шанс. Подготовься к атаке». «Верно». Линь Му Юя не заботила, был ли ранен этот земляной дракон или нет. Подняв ладонь, он вызвал боевого духа. Немедленно ряды лос-тыквы скользили по земле и быстро свернулись вокруг земляного дракона. В следующий момент звуковое лезвие уже вылетело из его руки. С звуками порезов, большой сюрикен оставил 3 глубокие раны на шее дракона. Этот духовный зверь уже приближался к своей смерти, поэтому какие сожаления у него могли быть? Он впервые был ранен имперской принцессой, потом откуда ни возьмись, на него напал безымянный мальчишка. В настоящий момент земляной дракон был полон сожалений. Если бы он знал об этом раньше, то он бы никогда не убегал. Умереть от руки этой несравненной красотки было бы намного лучше. Доставая огонь прерии из ножен, Линь Му Юй бросился вперед с помощью шагов звездопада и уклонился от яростного пламени дракона, используя шаг бабочки. Молния на его мече яростно потрескивала, как он столкнулся с пламенем и безжалостно рубанул в сторону кача. На этот раз половина головы земляного дракона наклонилась в одну сторону. Выглядело это так, как будто он собирался быть обезглавленным в следующую секунду. Линь Муюй вытащил свой меч и затем ударил еще раз. Удар в полную силу насквозь пронзил сердце духовного зверя, заставляя пламя энергии постоянно просачиваться наружу и воспламенять окружающие кусты. Испустив последний вопль сожаления и нежелания, земляной дракон опустился на колени перед этим безымянным мальчишкой. Глава 46. Фэн Цзи Син, ветер. Глава 46. Фэн Цзи Син, ветер, переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. Из трупа земляного дракона начала выходить огненная энергия и собираться в бассейн энергии, зависшем в воздухе. Этот 3200-летний дух зверя был самой ценной сущностью земляного дракона. Ах Юй, сейчас, хорошо. Линь Муюй быстро вызвал его тыкву. Красная тыква быстро выросла в размерах, как она начала бешено поглощать духа земляного дракона. В то же время Линь Муюй вызвал свой котел, который материализовался в виде энергии и окутал в нем и человека, и его боевого духа. Системная фея Лулу также появилась, хлопая ее прозрачными крыльями. Она смеялась: «Большой брат, это не будет легко, если ты хочешь полностью уточнить этот дух зверя. Тебе все еще нужно достаточное количество воды, чтобы охладить дикий огонь земляного дракона». «О!» Линь Муюй повернулся к Чуя и крикнул: «Сестра, не могла бы ты принести мне немного воды?» «Есть!» Чуя немедленно схватила бурдюк и бросилась к ручью, который они прошли некоторое время назад. Спустя 10 минут, она вернулась и вылила содержимое бурдюка в энергетический котел, который парил в воздухе. Сделав это, она увидела, что вода начала двигаться вместе с ветром и медленно испаряться от неизвестного источника тепла. Чуя было любопытно, потому что прежде она видела много людей, что уточняли духов зверей, но никто и никогда не использовал метод Линь Муюя. По мере того, как вода продолжала охлаждать бушующее пламя внутри духа зверя, Линь Муюй открыл свою руку и начал манипулировать его истинной энергией, превращая ее в большую руку. Большая рука приблизилась к духу зверя, как он пытался найти самую чистую сущность, что вероятнее всего могла дать новую способность его боевому духу. Примерно спустя 20 минут, он наконец нашел участок особой чистой и плотной сущности духа. Линь Муюй получил очень сильный ответный удар, когда он пытался поймать дух, так что недолго после этого, его лоб уже был мокрым от пота. Однако он еще не сдался. После еще 5 минут борьбы с духом, появился всплеск энергии, что, наконец, влетел в котел, как послушная собака. Ху-ху. Глубоко вдохнув, Линь Муюй открыл глаза. Котел переработки рассеялся в клубах дыма. Дух этого земляного дракона был полностью переработан, и он также дал ему новую способность. «Поздравляю, большой брат. Эта способность превращает чешую дракона в стену щитов. Как ты планируешь назвать этот навык?» — спросила Лулу с яркой улыбкой. «Давай назовем его чешуей дракона». «Хорошо». В данный момент тыква изменилась в ярко-оранжевый цвет. Когда Линь Муюй подумал об новом навыке, волна плотной власти дракона быстро покрыла стенки тыквы и начала формировать слой оранжевой чешуи. Это была чешуя дракона в действии. Это означало, что оборонная мощь Линь Муюя увеличилась еще один раз. Его враги теперь должны сначала разрушить эбонитовый панцирь и затем прорваться через чешую дракона, прежде чем они смогут реально повредить тело Линь Муюя. Кроме того, эта сила дракона казалась довольно плотной и прочной, так что его оборона явно гораздо сильнее, чем у эбонитового панциря. В то же время, он сделал еще один глубокий вдох. После поднятия его энергии, он сжал кулак и почувствовал, как странная сила медленно собирается на его руке. Затем эта энергия сформировалась в маленький энергетический щит, который защищал его правую руку. Чуя радостно закричала: «Это энергетический щит! Поздравляю, Юй! Ты вошел на третью стадию земной сферы. Сейчас ты должен быть 50 уровня святого воина». Линь Муюй также счастливо улыбнулся. Эта удача пришла слишком внезапно. Если бы этот земляной дракон не был ранен раньше времени, то, возможно, он никогда бы не имел шанса победить его. Более вероятным результатом для него было стать едой для дракона. Прямо в этот момент стук копыт был слышен на расстоянии. Он мог только видеть генерала в золотой броне, приближающийся к ним с мечом в руке. Глаза мужчины остановились на трупе земляного дракона. Фэн Цзи Син соскочил с лошади. Выражение его лица было серьезным, в то время как его рука крепче сжалась на рукояти меча. «Этого земляного дракона убили вы?» Он холодно посмотрел на Линь Муюя. Взгляд Линь Муюя также стал твердым. Он знал, что человек перед ним определенно силен. Энергию на теле этого человека, казалось, было невозможно измерить, как будто его энергия была на уровне, который он не мог даже увидеть. Встав перед Чуя, он сказал: «Верно, я убил его. Также я уточнил дух зверя». Полностью уточнили дух 3200-летнего земляного дракона. Фэн Джисин посмотрел на него снизу вверх и дал холодный смешок. «Неплохо. Похоже, вам сильно повезло. Да, но, знаете ли вы, кому принадлежит этот духовный зверь?» Выражение Фэн Цзисина изменилось, когда он продолжил: «Решиться украсть добычу ее высочества Инь, паршивец, вы действительно не боитесь смерти?» Линь Муюй уже вытащил огонь прерии. «Мне очень жаль, я не знал, что этот духовный зверь был ранен из-за охоты на него. Тем не менее, если вы хотите убить меня, это будет не так просто». «Ой, это так?» Фэн Цзисин слегка улыбнулся. Молочно-белая энергия медленно начала вращаться вокруг его меча. Белый плащ за его спиной также начал двигаться сам по себе. Этот тип белого плаща был сделан очень умело. Он выглядел знакомым Линь Муюю, но он не мог вспомнить, где он видел его раньше. Именно Чуя заметила проблему. Она начала говорить с нотками страха в своем голосе: «Белая энергия – это боевая энергия. Господи, этот человек может использовать боевую энергию. Он практикующий небесной сферы. Белая боевая энергия была символом силы. Все практикующие должны сделать прорыв в небесную сферу, прежде они смогут превратить их истинную энергию в более сильную боевую энергию. В империи Цинь, те, кто мог использовать боевую энергию, уже был в состоянии занять место среди сильных». Фэн Цзисин ухмыльнулся, как он спокойно представился: «Минус 64 уровень небесной сферы. Фэн Цзисин, рад испытать свои способности». Линь Муюй уже вызвал свою тыкву. Как он сказал: «Минус 50 уровень земной сферы. Линь Муюй, надеюсь извлечь урок из поединка». Разница была слишком велика, но у него не было выбора, кроме как сражаться, потому что это не только для себя, но и для Чуя. Эбонитовый панцирь начал собираться дюйм за дюймом над слоями чешуи дракона. Линь Муюй распределил 80% своей истинной энергии в оборону. Он не планировал победить противника перед ним. Сила этого человека росла так быстро, что он уже начал душить его. Это был первый чрезвычайно сильный воин, что он встретил до настоящего времени, не считая Цуй Чу. После того, как Фэн Джисин покрыл своей меч его боевой энергией, он сразу же полоснул вниз, как он бросился вперед с движениями, похожими на движение песка. Чего он не ожидал, что этот парень перед ним легко сможет избежать его атаки, зайдя ему в бок. Это одно его движение выглядело как метеор, поразивший землю, такое быстрое и точное, без каких-либо намеков на колебания. Увидев это, он быстро повернулся и наотмашь ударил горизонтальной чертой. Бум энергии от столкновения рассеивалась, в то время как тело Линь Муюя затряслось от силы. Внешние слои эбонитового панциря мгновенно разрушились, в результате чего холодок прошелся по его позвоночнику. Удар этого человека был слишком быстрым, настолько быстрым, что шаги звездопада не могли даже полностью избежать его. Кроме того, этот удар нес так много энергии, что лишь один такой удар был в состоянии сломать эбонитовый панцирь. Бум-бум, вслед за еще двумя атаками, неблокируемое лезвие Фэн Цзисина упало прямо на чешую дракона. Линь Муюй чувствовал, как будто его внутренности были перевернуты этой атакой, в то время как чешуя дракона начала медленно растрескиваться друг от друга, кусок за куском. Он знал, что следующая атака его противника, безусловно, раздавит его, так что он не мог продолжать лишь принимать удары. Сковывающие лозы. Топнув ногой по земле, ряды лоз тыквы быстро вырвались из-под земли и плотно обернулись вокруг ног Фэн Цзисина. Что это? На мгновение Фэн Цзисин удивился лозам, обвившим его ноги, но в следующую секунду на его лице появилась улыбка. Направив энергию в его ноги, он приподнял свои ноги от земли, как его яростная боевая энергия мгновенно уничтожила лозы тыквы. Однако, посмотрев вниз, он увидел цветок тыквы, смотрящий прямо на него. У него появилось некое предчувствие, как он быстро взмахнул мечом в танце, уклоняясь. Танец меча. Лезвие танцевало с его движениями, создавая потоки сильного ветра, которые полностью избавились от ядовитого плевка. Прежде чем он смог закончить, Фэн Цзисин почувствовал другой холод в его сердце, когда он услышал резкий свистящий звук со своей стороны. Сколько секретной техник имеет этот ребенок? Быстро обернувшись, Фэн Джисин яростно взмахнул мечом, чтобы сбить приближающееся звуковое лезвие. С металлическим лязгом он был в состоянии отбить метательную звезду прочь, но он чувствовал неожиданное онемение в его руках. Его тело рвануло с силой, как он сильно ударил в плечо Линь Муюя. Линь Муюй сделал глубокий вдох, прежде чем он мгновенно поднял руку и выполнил дистанционный звуковой удар. Бум-звуковой удар создал энергетический разброс в воздухе, но Фэн Цзисин лишь почувствовал некоторый дискомфорт на его груди. Нападение этой силы было недостаточно, чтобы навредить его хорошо тренированному телу. Ляск. Его меч столкнулся с огнем прерии, и Линь Муюй сразу же потерял контроль над своей энергией. Свежая кровь появилась из его рта, как он был вынужден сделать несколько шагов назад. Он проиграл на этот раз, и это было разгромным поражением. Сила Фэн Цзисина полностью овладела им до такой степени, что у него не было и шанса на победу. По правде говоря, Линь Муюй понимал это сначала и до конца. Фэн Цзисин ни разу не вызвал своего боевого духа. Если Фэн Цзисин бы вызвал своего духа, чтобы он помог ему в бою, то Линь Муюй предполагал, что он вероятнее всего проиграл бы в первой же атаке. Шух Чуя быстро бросилась вперед и встала перед Линь Муюем. Она распахнула свои руки в разные стороны, чтобы блокировать путь Фэн Цзисину. В ее глазах не было и намека на страх, когда она сказала: «Фэн Цзисин, если вы хотите убить Ах Юя, то вам сначала придется убить меня». Затем удивительная сцена произошла перед ними. Фэн Цзисин вложил в ножны свое оружие, в то время как приятная улыбка появилась на его лице. «Я, Фэн Цзисин, я главнокомандующий имперской гвардии защитников, а также один из семи белых плащей королевской гвардии. Я мужчина, известный тем, что отстаивает справедливость до самой смерти, так как я могу убить невиновных. Кроме того, Чуя, ты сестра Чу Хуаньдяня. Если я действительно бы убил тебя, то этот ребенок, несомненно, придет ко мне». Чуя смотрела с удивлением в глазах. «Как? Откуда вы знаете моего старшего брата?» Фэн Цзисин засмеялся. «Чу Хуаньдянь на данный момент является одним из 200 солдат королевской гвардии, а также одним из лучших практиков гвардии, так как я могу его не знать. Он слишком сосредоточен на тренировках и культивации, что он не помнит, что должен держать связь с его семьей. Теперь, когда он служит в королевском дворце, скорее всего, он даже не знает о ваших бедах. В противном случае с его личностью, он бы сейчас сильно волновался». Когда он говорил, Фэн Цзисин посмотрел на Линь Муюя и продолжил: «Муюй, твои навыки безусловно не так уж плохи. Для того, чтобы иметь такой уровень культивации в твоем возрасте, это можно назвать почти чудом. К тому же это благодаря тебе, Чуя смогла выжить и добраться до города Ланьянь». Линь Муюй глубоко вдохнула и с благодарностью ответил: «Спасибо, старший брат Фэн, за доброту, щадя мою жизнь». Фэн Цзисин искренне улыбнулся: «Я не могу просто пойти и убить кого-то, кто назвал меня старший брат, особенно не кого-то, кто может стать бедующим талантом империи, не так ли?» Линь Муюй собирался еще что-то сказать, но было похоже, как будто Фэн Цзисин уже знал все. Он успокоил его: «Не волнуйся об этом. Я пошлю своих людей, чтобы привести вас двоих в столицу и подготовить все там для вас. Что касается вопросов в Белой Пихте, я уже послал друга, чтобы разобраться в ситуации 3 дня назад. Правда всплывет и развеет туман, так мы сможем очистить вас двоих от ложных обвинений и убрать награду за ваши головы». На этот раз Линь Муюй был по-настоящему тронут. Он энергично кивнул: «Спасибо вам, старший брат Фэн». Фэн Цзисин посмотрел по сторонам и сказал: «Мы не должны оставаться в этом месте надолго. Сопроводите этих двоих назад в столицу и разместите их в гостинице «Белое облако». Относитесь к ним хорошо и не позволяйте им больше страдать. Естественно, я пойду искать их, как только вернусь в столицу». «Да, сэр». Один из мужчин, которые сопровождали генерала Фэн Цзисина, кивнул и обратился к Линь Муюю: «Молодой воин, пожалуйста, следуйте за мной. Мы возвращаемся в столицу, используя короткие пути». «Хорошо». Когда Линь Муюй и группа ушла, Фэн Цзисин вытащил свой боевой нож и полоснул по голове земляного дракона. Вытащив кровавый духовный камень, он улыбнулся: «По крайней мере, у меня будет что-то, что я могу отдать ее величеству». Инь вздох. Этот идиот Муюй. Из всех людей, у которых он мог украсть духовного зверя, он просто пошел и убил, украл добычу принцессы Инь. Если ее величество узнает правду, то она, скорее всего, превратит его жизнь в ад. Он с досадой покачал головой и сунул духовный камень в карман, как он пробормотал: